Да Катя упрямо не хотела со всем этим считаться. И за это свое упрямство расплатилась таким вот потрясением. Надежда ее разлетелась в прах. Едва Дорофеев протянул ей два конверта. Но боль от сознания гибели отца и Степана была теперь будто давней. Она незаметно для себя претерпелась к ней. Хотя сейчас вот пришло не спокойствие даже, а просто какая-то пустота. И еще Катя, дохлебывая морковный чай, ощущала себя в чем-то виноватой. Она отставила пустую чашку, прихмурила брови. В чем и перед кем? Перед глазами, когда она лежала пластом, часто возникало болезненное лицо Дорофеева. Она видела его руку, которой он протягивал ей зловещие конверты. Слышала его ужасный голос. Они пришли давно, да вот никто не знал, как тебе сообщить. «Проклятый, проклятый!» — стонала она сквозь стиснутые зубы, отворачивалась к стене, старалась избавиться от ненавистного лица секретаря райкома, от его дергающихся век. Вечно бы и держала эти конверты у себя. Сейчас она встала, прошла в угол, где стоял столик с выдвижным ящичком. Она припомнила вдруг, когда ее бесчувственную от рыданий привезли домой и уложили на кровать, сквозь рев ребятишек и тоскливое схлипывание бабки Андронихи пробился голос Дорофеева. «Извещение эти возьмите кто-нибудь, потом ей отдайте. Для назначения пенсии ребятишкам это важный документ». А голос кузнеца Макеева откликнулся. «А вон в ящичек стола и положь». Конверты действительно лежали в ящичке. Катя прикоснулась к ним, как к горящим углям. Взяла, глянула на штемпели и обомлела. Похоронные пришли как раз в те дни, когда судили Мишуху. Да ведь если бы тогда и это еще горе на нее свалилось, вовсе бы ей не выжить. Значит, все правильно он, Дорофеев, сделал и рассчитал. И колхоз ей навязал с умыслом. Горе горем, мол, у кого его мало сейчас. А вот тебе еще одна забота. Людям-то жить надо как-то. Вот и заботься давай о людях, а свое горе уж как-нибудь на вторую очередь отодвинь. Такие мысли одна за другой крутились в ее голове, и каждая приоткрывала ей что-то новое, какие-то неизвестные ранее стороны жизни, заставляя видеть дальше и глубже. И вдруг, потрясенная, она, сжимая в кулаке злосчастные конверты, присела у окна. Да ведь не она, покуда заботится о людях. Какие уж там особые ее дела за полтора-то месяца. Лишь поколотилась маленько, чтоб как-то пашню засеять. А люди — они. И Дорофеев этот, дед Андрон, тетка Василиха, кузнец, Мария Щитоводиха, даже Лидия эта, Пелюгина. Да как бы она без этих людей? Никак же невозможно бы тогда перенести все свалившиеся на нее лихо. Она сидела у окошка недвижимо. Ночной дождь совсем иссяк, с крыши скапывали крупные капли, теплый туман стал подниматься вверх, подошвы холмов, недавно затянутые белой мутью, очистились, пронзительно горели обмытой зеленью. И был туман пореже теперь, солнце хоть и не пробивалось еще на землю, но падавшие с крыши капли солнечные лучи уже улавливали, янтарно вспыхивали перед окном, и Катя видела, что, разбиваясь о землю, они обсыпали нижние венцы дома и провившуюся из-под них травку, белой, как мука, пылью. И то ли она уж до того и страдалась, что внутри все выболело и онемело, то ли от этого славного ночного дождика, оплодотворившего пашни и луга, вечная тяжесть, давившая на плечи, куда-то исчезла. Точно и ее смыл дождик. Не думала она уже ни об отце, ни о Степане, известия о гибели которых были в тех конвертах, что она по-прежнему держала в руке. В голове ее тоже, впрочем, особенно не тревожа возникла. «Федотья, старая корга, чего вытворяет? Ишь ты, сожгу! Выкуси вот! Литку теперь не дадим в обиду!»